пропасть между вчера и сегодня. Это больно поразило меня. Я всем существом почувствовал, что разница между этими вчера и сегодня такая всеобъемлющая и непостижимая, что рассудку остается только поднять лапки кверху и сказать: «Тут я пас». Секунду назад все было возможно — добиться того, заиметь другое, а спустя миг уже ничего невозможно ни добиться, ни заиметь, потому что время добывать и иметь вышло. Отвратительная альтернатива. В одной части конструкции все, в другой ничего. Бессилие, вызванное этими раздумьями, в сочетании с последствиями удара по голове, ввергло меня в сон. Когда я вскоре очнулся, мне вспомнилось, что сказала недавно моя 16-летняя дочь. Мы сидели в кафе после просмотра в Колизее одной части «Властелина колец», «Двух башен». Сама она посмотрела фильм 11 раз, после чего заявила, что если я вслух признаюсь в том, что до сих пор не видел этого шедевра, на меня начнут пальцем показывать. И что лично она не может позволить себе мириться с тем, что ее родной отец все еще не приобщен к этому эпохальному, по ее словам, событию. В свое время дочь пару недель буквально дневала и ночевала в очереди, чтобы достать билеты на премьеру. Она, ее друг, ее подружки и их дружки, одетые эльфами. Нам пришлось выдержать несколько раундов объяснений со школой, чтобы убедить дирекцию закрыть глаза на столь долгое отсутствие дочери на занятиях в разгар учебного года. Но она примерная ученица. И преподаватель английского поручился, что она легко нагонит. К тому же речь шла о Толкиене, который считается непревзойденным мастером по части разбудить любопытство тинейджеров. В общем, пусть тешится, тем более спальник у нас теплый и надежный. Тем не менее, в фильме есть эпизод, когда у очень нехорошего человека Сарумана, к слову сказать, как две капли воды похожего на ныне покойного седовласого и седобородого лидера движения «Хамас», который из инвалидного кресла писклявым голосом клятвенно заверял мир, что палестинцы все равно ни за что никогда не сдадутся, весьма драматичным образом разрушают башню и копи, в тот момент, как он послал так называемых орков, гадких уродцев вроде троллей, которых он до этого долгое время держал при себе и прикармливал, истреблять все, что есть в мире хорошего. Под обух Сарумана подводят некие живые деревья, которых хоббиты подговаривают ввязаться в бой. Среди прочего, они разрушают плотину, так что вода разливается и наносит Саруману огромный урон. Выходя из кино, я имел недальновидность высказаться в том духе, что на строительство новой башни у Сарумана уйдет немало времени. Дочь смолчала, но в кафе вошла с бешеным блеском в глазах. Мне было, конечно, любопытно, какая муха ее укусила, хотя не могу сказать, чтобы я боялся услышать то, что она, по-видимому, собралась мне высказать. Для меня она существо столь непостижимое, что я в любой момент готов ко всему буквально. Девочки-подростки всегда казались мне загадочными, даже в ту пору, когда мы были ровесниками. И с годами расстояние между нами только увеличивалось, что естественно. А теперь вот у меня подросла собственная дочь, и, судя по дальнейшим событиям того вечера, полугодичной давности, в наши дни загадочность от раковиц достигла заоблачных высот. Возьми то, чего не может быть, помножь это на самое большое число, которое в силах себе представить, и как раз получится моя дочь, так бы я ее обрисовал. Мы зашли в кафе и сели. «И в чем дело?» — выждав, спросил я. Она сказала, что шокирована моей первой реакцией на этот великий эпос, ее циничностью и тем, что я остался совершенно глух к трагической истории, которую мы только что пережили. «Ну уж пережили», — сказал я. «Мы посмотрели безумно дорогостоящий фильм о троллях. Зрелище впечатляет, и я рад, что ознакомился с фильмом, раз для тебя он так много значит». Она заявила, что не может принять такой ответ, и что пропасть между нами оказалась ровно такой огромной, как она и боялась, или, если только это возможно, даже больше. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» — спросил я. «Мы посмотрели сказание о добре и зле», — ответила моя дочь. «Неужели ты совсем ничего не чувствуешь?» «Нет, ну что ты, зрелище впечатляет, как я уже сказал». Я понял, что кольцо несет опасности, и многие охотятся за ним.